Никогда прежде я не оказывалась в настолько беспомощном состоянии. Запястья, перехваченные магической лентой, как назло, начали страшно зудеть, хотя я не сомневалась, что это просто нервное. Прежде я не слышала про аллергию, вызванную чарами, хотя, конечно, в этом безумном мире возможно все. Но куда сильнее меня раздражала моя временная немота. Вот ведь проклятый Фарлей, почему не вернул мне голос? Или боялся, что я начну кричать во все горло, умоляя меня спасти? Я принялась нервно расхаживать по комнате, держа перед собой связанные руки. Да, ну и в ситуацию я угодила. Ясно, что Фарлей вот-вот докопается до того, что я совершила в прошлом. Ума и настойчивости этой ищейки не занимать. И тогда... Я резко остановилась и поежилась. Нет, вряд ли меня казнят, конечно. Я была сопливой девчонкой, к тому же случившееся вполне можно представить как самооборону. Но и отбывать наказание за гибель этого гада Ульриха я не собиралась. Туда ему и дорога, как говорится. Быть может, пойти на сделку со следствием. Я опять закружила по комнате, нервно покусывая губы, и обдумывая эту мысль. Сам Фарлей, рассказывая о визите в отдел Аверила, обмолвился, будто при явке с повинной следователи бывают более благосклонны к преступникам. Может быть, если я выложу Фарлею все на чистоту, он отпустит меня? «Ага, как же», — насмешливо фыркнул внутренний голос. «Отпустит, догонит и опять поймает. С чего ты решила, будто Фарлей проявит к тебе милосердие? Для него ты обычная преступница, которых он ловил уже не раз и продолжит ловить после. Или поверила словам Ричарда, будто ты нравишься дознавателю? Ого, то-то он так обрадовался, когда ты его поцеловать решила». Я досадливо поморщилась, вспомнив свою глупую выходку. Да, не стоило так делать. «А что, если сбежать?» Я тоскливо покосилась в сторону окна. Подошла к нему и уставилась на окрестности невидящим взглядом, тогда как голова была занята обдумыванием этого выхода из тяжелой ситуации. «В принципе, мне не будет трудно выбраться из дома. Сейчас все заняты поисками баронессы Эмилии. Я на втором этаже, но рядом водосточная труба, которая на вид вполне надежно крепится к стене. Повезло, что Фарлей связал мне руки спереди, а не завел их назад. Следовательно, я смогу спуститься по трубе, но что дальше? У меня имелись знакомые в городе, которые за определенную плату снимут с меня наручники. С заклятием немоты я справлюсь и сама, как только получу возможность колдовать. Ей опять-таки за деньги мне сделают новые документы. А там ищи ветра в поле. Лейтон велик, а в Гроштар я больше никогда не вернусь. Одна беда, до города еще надо добраться». Пусть имение рода Эшлин расположено не так далеко от Гроштара, но девушка, бредущая по дороге со связанными магической нитью руками, обязательно вызовет подозрение. Пробираться лесами и полями, дожидаться ночи. Все бы неплохо, но за помощь надо еще заплатить, а у меня сейчас и медного гроша в кармане нет. Я тяжело вздохнула и прислонилась пылающим лбом к холодному стеклу. Измученно замычала, почувствовав, как в висках глухо заворочилась пробуждающаяся мигрень. А что, если спрятаться? Дождаться, когда Фарлей уедет, после чего повиниться перед Ричардом? Я почему-то не сомневалась в том, что мой компаньон поймет меня. Поймет и обязательно поможет. Двух гонораров, полученных вчера от Эверилы и Фарлея, точно хватит, чтобы уладить мои проблемы. Это была здравая идея. Правда, и тут имелась загвоздка. Поисковые чары. Я не сомневалась, что Фарлей без проблем отыщет меня, если воспользуется магией. А сама я не сумею построить щит, пока на мне наручники. Неожиданно дверь позади меня тихонько скрипнула. И я торопливо обернулась, приготовившись увидеть Фарлея. Ну, вот и спета моя песенка. Теперь он отвезет меня в город. Я удивленно распахнула глаза, не успев додумать в высшей степени печальную мысль, поскольку в комнату вошел Ричард. Еле отвязался от этого проныра. Негромко пожаловался он, прежде кинув опасливый взгляд в коридор. Затем в один гигантский шаг преодолел разделяющее нас расстояние и крепко взял меня под локоть. «Идем, Агата», — проговорил он, чуть ли не приплясывая на месте от нетерпения. «В любой момент Фарлей заметит, что меня нет рядом, и насторожится. А то и догадается, куда, точнее, к кому на помощь я поспешил сбежать». Настойчиво потянул меня в сторону двери, но я уперлась, не совсем понимая, что он от меня хочет. «Ну, скорее же», — взмолился Ричард. «Агата, не сопротивляйся, я не могу тащить тебя силком. Это будет слишком шумно». Неужели Ричард хочет спрятать меня до отъезда Фарле? Как мило с его стороны. Или он собирается тебя убить, мрачно предупредил внутренний голос. Завлечет в какое-нибудь укромное место и расправится. Да, но зачем это Ричарду, если он уже признался Фарлею в том, что солгал по поводу своего алиби? Нестыковочка получается. Убивать меня стоило раньше, а не теперь. «Здесь неподалеку есть хижина», — негромко пояснил Ричард. «Пересидишь там всю суматоху. Я построю вокруг щит, и Фарлей даже с помощью чар не отыщет тебя. А потом ты расскажешь мне, в какую неприятность вляпалась. Идет?» Я восторженно кивнула. Ричард радует меня все сильнее и сильнее. Не думала я, что он способен ради меня на такое безумство. Это совсем не в его характере. Ричард осторожно выглянул в коридор. Убедился, что там никого нет, и потащил меня за собой. Как ни странно, но мы вполне благополучно покинули дом. Фарлей, по всей видимости, был слишком занят осмотром комнаты таинственно исчезнувшей баронессы Эмилии, поэтому не обратил внимания на то, что и ее внук куда-то подевался. В пустом дворе Ричард сразу же повернул направо и по едва угадывающейся среди пыльной травы тропинке повел меня вглубь заброшенного яблоневого сада. Хижина, о которой говорил мой компаньон, действительно находилась не так далеко от дома. Впрочем, хижиной ее можно было назвать с трудом. Если честно, больше она напоминала конуру для огромной собаки. Низкая, покосившаяся и потемневшая от дождей. Для того, чтобы войти даже мне с моим невысоким ростом, пришлось согнуться в три погибели. А Ричард не осмелился повторить мой подвиг, оставшись на пороге. Оказавшись внутри, я недовольно повела носом. Фу, ну и пахнет же здесь. Какой-то влажной затхлостью. Из предметов обстановки лишь кособокий табурет, который того и гляди рухнет. Я осторожно присела на него, тот опасно заскрипел подо мной, но хвала всем богам выдержал. А Ричард уже вовсю суетился снаружи. Он вооружился длинной заостренной на конце палкой, при помощи которой выцарапывал на земле какие-то символы. «Это нейтрализует поисковые чары», — не прекращая своей работы, пояснил он. «Будем надеяться, на ночь Фарлей уедет. Тогда я вернусь и постараюсь разобраться с наручниками. Идет?» Я кивнула. Ох, как же я хотела расспросить Ричарда о том, что сейчас происходит в доме. «Моя бабушка действительно пропала». Кинув на меня быстрый взгляд, Ричард принялся торопливо излагать новости, словно угадав мои мысли. Ребекка отлучилась из комнаты буквально на пару минут. Отправилась на кухню сделать чай. Когда вернулась, то обнаружила, что Эмилии нет. Постель скомкана, на наволочке кровь. Я вспомнила, как Эмилия украдкой вытирала рот после приступа в гостиной. Насколько я понимаю, баронесса смертельно больна. А что, если она просто закашлялась? У происшествия может быть вполне логичное объяснение. Каковое было и у беспорядка, который мы с Ричардом устроили в моей комнате. А ведь бедняга Фарлей тогда тоже решил, будто моей жизни угрожает опасность. «Как бы то ни было, но пока бабушку отыскать мы не сумели», — мрачно завершил Ричард. Откинул палку в сторону, небрежно пригладил взъерошенные волосы и посмотрел на меня. «Сиди тихо, Агата», — приказал он. «Не выходи из хижины, а потом, когда все уляжется, мы обязательно побеседуем на тему тайн твоего прошлого». Прозвучало это, если честно, как угроза, но после всего, что Ричард сделал для меня, я верила ему безгранично. Любые сомнения в его честности и порядочности исчезли. Теперь мне было даже стыдно, что я позволила себе сомневаться в нем. Я опять кивнула, показывая, что поняла его. Ричард еще мгновение помедлил, глядя на меня так, словно собирался что-то добавить. Но затем передумал, развернулся и торопливо отправился в сторону дома. Хвала небесам, дверь при этом у хижины он закрывать не стал. Видать, понял, что в противном случае я рискую задохнуться. К тому же окон здесь не было, а сидеть не пойми сколько в темноте мне совершенно не хотелось. Миг, другой, и фигура Ричарда скрылась за толстыми мшистыми стволами старых яблонь. Я опять осталась в одиночестве. Естественно, долго сидеть я не смогла. Спустя несколько минут я встала и принялась осматривать свое временное убежище. Увы, это не заняло много времени, слишком мала была хижина. Мыслями я вновь вернулась к беде, в которую угодила. Интересно, как отреагирует Фарлей, когда поймет, что я сбежала? Что, если он не удовлетворится одними поисковыми чарами, а вызовет подкрепление из города? Лично я на его месте так и поступила бы, не сомневаясь, что тогда мое укрытие окажется быстро обнаруженным. Сад у имения Эшлин пусть и запущенный, но не похож на непролазную дикую чащу. К тому же, К хижине ведет пусть и едва заметная, но все-таки тропинка. Я со свистом втянула в себя воздух через плотно сомкнутые зубы. Ох, не нравится мне все это. Фарлей наверняка будет просто в бешенстве от произошедшего. И на его благосклонность мне в этом случае точно рассчитывать не придется. Стоило мне только так подумать, как со стороны сада раздался какой-то шум. Кто-то пробирался между деревьев. Неужели Ричард что-то забыл? Я обернулась к хлипкой, распахнутой настежь двери, торопливо растянув губы в приветливой улыбке, которая, впрочем, мгновенно умерла, когда я увидела, кто на самом деле пожаловал. Около хижины стоял сам Фарлей. Блондин хмуро осмотрел мое убежище, затем перевел взгляд на меня и безапелляционно заявил: «Твой ненаглядный Ричард – самый настоящий идиот». Я гневно фыркнула, покоробленная таким выражением. «Да как он смеет так говорить о Ричарде?» «Но одно очевидно – он не убийца». Фарлей лукаво усмехнулся. Правда, тут же жестокосердно добавил: «Потому что такой идиот не может быть убийцей». Я аж замычала от возмущения. Ох, как я хотела бы сейчас высказать этому всезнайке пару ласковых. То обстоятельство, что он является королевским дознавателем, еще не дает ему права безнаказанно оскорблять людей. «И не смотри на меня так, как будто готова убить голыми руками», — посоветовал Фарлей, усмехнувшись. «Вообще-то я пришел помочь тебе». «Помочь мне? Интересно, каким это образом?» Фарлей между тем внимательно осмотрел знаки, которые Ричард так тщательно выписывал вокруг хижины. Довольно крякнул и уже мягче проговорил: «Впрочем, как маг, Ричард очень даже ничего». И после этого осторожно перешел вязь символов на земле. Нагнулся, уберегая голову, и вошел в мое убежище. Я попятилась, не совсем понимая, чего от него ждать. Чует мое сердце, ничего хорошего. «Сбежать, значит, от меня решила». Обманчиво спокойным тоном начал Фарлей, разглядывая меня со злой насмешкой. «Агата, от меня еще никто не сбегал. Неужели ты не понимаешь, что я все равно нашел бы тебя? Даже если ради этого мне пришлось бы перетряхнуть весь Гроштар по камушку». Я молчала, покаянно повесив голову. Во-первых, заклятие немоты все еще было на моих устах. А во-вторых, пожалуй, ему не стоит знать о том, что я не намеревалась оставаться в столице. Вдруг удача все-таки улыбнется мне, и я каким-либо образом сбегу от этого доставала. Неожиданно я почувствовала легкое прикосновение к своей щеке, удивленно подняла на Фарлея глаза. Он еще раз провел тыльной стороной ладони по моей коже. В глубине его голубых глаз горел какой-то странный огонек. Но я никак не могла определить, о чем он думает на самом деле. И тем большим было мое удивление, когда Фарлей наклонился ко мне и поцеловал. Наши губы соприкоснулись лишь на мгновение, после чего я перепуганно шарахнулась в сторону, благо блондин не удерживал меня. Споткнулась о злосчастную табуретку и зашипела от боли, прибольно ударив коленку. Фарлей никак не вмешивался в мои бестолковые метания по хижине. Когда я восстановила равновесие и посмотрела на него, то заметила, что блондин улыбается. Правда, он тут же постарался придать себе как можно более суровый и невозмутимый вид, но было уже поздно. Я смертельно обиделась на него. Ишь ты, еще и насмехаться вздумал. Я из-за него, между прочим, чуть не упала. «Любопытно знать, как ты собиралась соблазнить меня, если сама как огня боишься любого проявления мужского внимания?» Мурлыкнул тем временем Фарлей. Прищелкнул пальцами, и зеленая нить, обвивавшая мои запястья, исчезла, напоследок ярко вспыхнув изумрудным. Пропало и заклятие, так долго державшее меня в плену немоты. «Ты...» Немедленно возопила я, негодующе ткнув указательным пальцем в грудь блондина. «Ты...» И забулькала от возмущения, не в силах облечь в слова все свои претензии к этому гадкому типу. «Прежде всего дай слово, что ты не работаешь на Норберга Клинга», — оборвал меня Фарлей. Я так и замерла с открытым ртом, мгновенно забыв о том потоке ругательств, что намеревалась вылить на голову дознавателя. «Норберг Клинг? А при чем тут, собственно, всесильный ректор Академии колдовских искусств?» В моей голове между тем забрезжила смутная догадка. О, сдается, я начала понимать, почему Фарлей так болезненно воспринял мою неудачную попытку поцеловать его. Я буквально вчера вспоминала о конфликте между ним и Норбергом Клингом. Сейчас последний являлся ректором Академии, но в прошлом возглавлял факультет ментальной магии и до сих пор считался покровителем ворон. Именно так пренебрежительно называли выпускников-менталистов, прежде всего за их любовь к одежде черного цвета. Пожалуй, не стоит говорить о том, что между обычными студентами и воронами постоянно шла негласная, но очень ожесточенная борьба. Менталистов не просто не любили, их боялись и ненавидели. И действительно, кому приятно осознавать, что в любой момент твои самые сокровенные мысли станут достоянием общественности? Но вороны, как это ни прискорбно, считались своего рода элитой в магическом мире. И в немалой степени именно из-за негласной поддержки Норберга Клинга. Легко представить, какой разгорелся скандал, когда выяснилось, что среди студентов этого факультета быстро набирал популярность культ бога пасынка. Многие вороны даже не брезговали ритуалами поклонения этому покровителю нечисти и всего самого омерзительного в мире. Вроде как до человеческих жертвоприношений дело не дошло. Студенты начали с самого приятного – сексуальных оргий, но подошли к этому с небывалым размахом. Поговаривали, что пострадало большое количество обычных девушек, с которыми, не мудрствуя лукаво, знакомились на улицах, а затем под ментальным внушением заставляли принимать участие в всем постыдном действии. После студенты опять-таки при помощи своих способностей заставляли жертв забывать о случившемся. И кто знает, сколько бы это продолжалось, но однажды воронам не повезло. Очередная девица, которую похитили с улиц Гроштера, оказалась владелицей амулета, помогающего нейтрализовать ментальную манию. К тому же она была не робкого десятка. Потому как умудрилась сбежать и прямиком направилась в отдел городской полиции по надзору за незаконным использованием магии. Именно Фарлею Икстону выпала сомнительная честь расследовать это дело. Полагаю, его коллеги вздохнули с немалым облегчением. Никому не хотелось ссориться с Норбергом Клингом. Слишком близкое знакомство он водил с королем и слишком большой властью обладал в Лейтоне. Но Фарлей не побоялся устроить массовые обыски на факультете ментальной магии, который, как я уже упоминала, считался вотчиной Норберга. А ведь все были в курсе, что иметь во врагах прославленного менталиста – непозволительная роскошь. В свете вышеизложенного мое знакомство с Фарлеем выглядело и впрямь подозрительным. Итак, что бы я подумала, если бы оказалась в шкуре дознавателя, которому не повезло нажить себе такого неприятеля? Некая девица сбивает его с ног на улице, завязывается знакомство. Эта же девица отводит его к целителю, который обнаруживает шпионское заклинание, внедренное в ауру Фарлея совсем недавно. Дальше больше. Неожиданно выясняется, что прошлого-то у новой знакомой и нет. Она живет по поддельным документам и использует чужую фамилию. Но при этом каким-то образом умудрилась закончить академию. Возникает закономерный вопрос. Каким образом сия девица, не особенно, если честно, блистающая в магии, умудрилась обвести вокруг пальца ректора, который лично проводит испытания в конце второго курса, когда идет распределение по факультетам? Будь я на месте Фарлея, то обязательно бы заподозрила, что таким образом Норберг Клинг пытается подставить его, очернить доброе имя и добиться отставки дознавателя, поскольку он запятнал себя дружбой с преступницей. Ведь если эта история откроется, то у многих возникнут закономерные сомнения в том, что Фарлей был не в курсе моего темного прошлого. Скорее всего, подумают, будто он покрывал меня из симпатии. И репутации дознавателя, известного своим бескомпромиссным отношением к нарушителям закона, придет конец. «Ты уже можешь говорить», — напомнил мне Фарлей, видимо, настороженный слишком долгой паузой. «Я клянусь, что не имею никакого отношения к Норбергу Клингу», сказала я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал максимально честно. «Я встречалась с ним всего однажды, когда происходило распределение по факультетам. Мы не перемолвились тогда и словом». «Но он знает, что твои документы фальшивка», уточнил Фарлей. Вместо ответа я пожала плечами, понятия не имею. Полагаю, Норберг действительно прочитал тогда мои мысли, но я не в курсе, насколько далеко он заглянул. Фарлей неполную минуту выжидающе смотрел на меня, затем тяжело вздохнул, должно быть, осознав, что продолжение не последует. «Ладно, я разберусь с этим позже», — с плохо скрываемой угрозой проговорил он. «Пока у меня есть дела поважнее. Самое время разоблачить убийцу барона Вертона Эшрина. Заодно и спасем несчастную баронессу Эмилию. Полагаю, с ней все в порядке, но не стоит искушать судьбу». «Почему ты в этом так уверен?» – недоверчиво переспросила я. «А вдруг Эмилию тоже убили?» «Нет», – Фарлей покачал головой. «Пока она нужна преступнику живой. Мертвая она потеряет для него всяческую ценность». Помолчал немного и с сарказмом добавил. «И не стоит забывать про существование поисковых чар, которые могут не только показать, где находится человек, но и жив ли он. Тебе ли об этом не знать, о мой магический гений?» Я тут же насупилась, уловив в его тоне откровенную насмешку. Демоны, совсем из головы вылетело. Действительно, Фарлей наверняка уже определил, где находится баронесса Эмилия и в каком она состоянии. Но тогда получается, что Ричард не имеет никакого отношения к исчезновению своей бабушки, потому что в противном случае он бы обязательно укрыл ее от чар, как укрыл меня. Фух, словно камень с души свалился. Не то чтобы я подозревала своего компаньона всерьез, но все равно спокойнее стало. «В любом случае надлежит поторопиться», – озабоченно проговорил Фарли. «Я и без того потерял на пустяковом задании целый день». «То есть?» – недоуменно переспросила я. «Ты хочешь сказать, будто уже знаешь, кто убийца?» «Знаю», – спокойно подтвердил Фарли, добавил с легкой ноткой бахвальства. «Более того, я знал это еще до того, как приехал в имение». Я не сумела скрыть изумление. Мои брови сами собой взметнулись. «Фарлей знает, кто убийца?» «Но тебе не скажу», — торопливо добавил он и с заговорщическим видом мне подмигнул. «Ну почему?» — обиженно вопросила я. «Потому что», — твердо ответил он. Я надула губы и усердно захлопала ресницами, изо всех сил стараясь состроить просящее выражение лица. Ради усиления эффекта даже сложила руки на груди, совсем недавно освобожденные от наручников. «А теперь у тебя получилось неплохо», — проговорил Фарлей, явно оценив мои старания. Снисходительно потрепал по плечу и жестокосердно добавил. «Но придется тебе потерпеть. Вечером, Агата. Все завершится вечером». Я не стала унижаться в дальнейших упрашиваниях. По всему видно, что Фарлей вряд ли изменит принятое решение. Вместо этого я полюбопытствовала. «Почему ты назвал Ричарда идиотом?» «Потому что он идиот». Фарлей пожал плечами, словно удивленный, что надлежит растолковывать настолько очевидные вещи. Я нахмурилась, недовольная лаконичным объяснением. И дознаватель нехотя продолжил. «Видишь ли, Агата, Ричард так поспешно кинулся тебя спасать, что даже его мать, успевшая изрядно принять на грудь, поняла, по какой причине ее сын выскочил из комнаты баронессы Эмилии, словно ошпаренный. Ну а мне не составило особого труда прикрепить к его одежде следящие чары. Собственно, я сделал это сразу же после того, как мы покинули тебя. Знал, что Ричард будет не Ричардом, если не попытается выручить тебя из лап злого мерзкого дознавателя». В последней фразе Фарлея прозвучала едкая насмешка. По всему было видно, что он счел поступок Ричарда несусветной глупостью. Тогда как я была искренне благодарна своему компаньону. Надо же, получается, я действительно много значу для него, если он ради меня решил приступить закон. «Учти, Агата, сейчас я рискую намного большим, чем твой приятель», — неожиданно проговорил Фарлей, как будто подслушав мои мысли. «Наверное, самым верным было бы все-таки отправить тебя под охраной в свой отдел и запереть в камере, а затем, когда я закончу с этим преступлением, уже всерьез заняться тайнами твоего прошлого». Я поежилась от холодка, прозвучавшего в его тоне, с робкой надеждой спросила. «Но ты ведь так не сделаешь?» «Не сделаю», — с усталым вздохом подтвердил Фарлей. «И прежде всего потому, что мне нужна будет твоя помощь». Я изумленно изогнула бровь. «Моя помощь? И в чем же она будет заключаться?» «Проблема в том, что прямых доказательств у меня нет», — смущенно признался Фарлей. «Только интуиция, которая меня редко обманывает. Но интуицию, как говорится, к делу не пришьешь и суду не предъявишь. Поэтому я хочу добиться чистосердечного признания». «Вот как!» – протянула я. Мое неуемное воображение сразу же нарисовало следующую сцену. Обнаженный по пояс Фарлей, блестя от пота в отблесках разожженного очага и поигрывая мускулами, калит в огне щипцы, а затем... «Ты скорчила такую физиономию, будто я пытать кого-нибудь собираюсь!» – оборвал эту сцену в моем воображении дознаватель, опять каким-то чудом угадав направление моих размышлений. «Хм...» Пожалуй, мне стоит тщательно контролировать свою мимику. Такое чувство, будто у меня по лицу все мысли прочитать можно. Это еще повезло, что Фарлей понятия не имеет, в каком именно виде он появился в моем воображении. Кстати, и впрямь, а почему я представила его полуголым? Впрочем, неимоверным усилием воли я не стала развивать эту тему. Иначе бы я покраснела, и Фарлей получил бы очередной повод для шуток. «Что ты намерен предпринять?» Сухо поинтересовалась я. «Сейчас узнаешь», — протянул Фарлей. Кивком указал мне на табурет, стоявший позади. Я села и приготовилась внимательно слушать.